Глава 71. Ардан проморгался, и в щекочущем нервы сумраке, отделяемом от горделивой тьмы, лишь скудно светящей масляной лампой, различил внезапно знакомые ему черты. Револьвер на вытянутой руке, уставив прямо в переносицу юноши, держал Петр Агланов. В теплом меховом пальто, немного скрадывающем его нездоровый живот, и в дорогой теплой шляпе, прикрывший зализанные на бок жидкие волосы, разве что кожа, казалось, стала даже еще более сухой и стянутой. Лукавая улыбка сменилась поджатыми губами, но вот стальной блеск из глаз никуда не пропал. Арди, признаться, секунду боролся с желанием ударить посохом о пол, но от этих мыслей его отвлек красноречивый, хоть и бесполезный, щелчок взведенного курка. «И без глупостей». Арди кивнул и, отставив посох к стене, поднял в воздух ладони, попутно шумно втянув воздух носом. «Подстраховался!» Петр вытащил из кармана флакончик дешевого, но очень душистого мужского одеколона. «Наслышан про нюх орков. И, полагаю, мутабар не хуже. Лучше. Тем более!» Петр дернул дулом револьвера, указывая им на кровать. Арди понял намек и, держа ладони приподнятыми, уселся на край постели. Старый сыщик, не сводя с него прицела, взял стул, развернул спинкой вперед и уселся, умостив на перекладину локоть. «Могу ли я спрос...» «Что тебя связывает с пиджаками?» — перебил Петр. «Я...» «Если услышу хоть одно неправдивое слово, парень, прострелю тебе живот!» Агланов указал дулом в район пупка Арди. «Подыхать будешь долго и мучительно». «Я все же наполовину мотобар». «Значит, очень долго и очень мучительно», — парировал Петр, выглядящий максимально серьезно. «Отвечай на вопрос». «Ничего». Петр положил подушечку указательного пальца на спусковой крючок. «Серьезно, ничего», — поспешил уверить Арди, чувствующий, как постепенно прилипает к телу взмокшая от пола сорочка. День выдался суматошным. Так случилось, что я снимаю у них эту квартиру. Громко сказано — квартиру. Ваш офис тоже выглядит не самым презентабельным образом, господин сыщик, — огрызнулся Арди, прежде чем успел поймать себя за язык. Ему, признаться, успело понравиться. Это небольшая, по-своему уютная квартира в эркере дома номер 23 по каналу Маркова. А еще то, что крышей она соседствовала с квартирой некой рыжеволосой певицы. «Справедливо», — фыркнул Петр. «Не против, если я закурю?» «Против». Агланов прищурился. «Не слишком ли ты дерзок для того, в чьем брюхе может оказаться дополнительная дырка?» На самом деле Арди едва сдерживался, чтобы не оттолкнуться ногами от пола и сигануть спиной вперед аккурат в окно, находящееся за ним. Останавливало лишь несколько причин. Первое. Петр Агланов видел Ардана в компании дознавателя второй канцелярии. Вторая. Револьвер сыщика был разряжен. «У вас патронов нет», — выдохнул Арди, опуская ладони. После происшествия с Еленой он обзавелся привычкой внимательно разглядывать оружие противника. «Справедливо», — повторил Петр, после чего убрал револьвер обратно в подвесную кобуру под левой рукой. «Извини, я должен был убедиться, что ты не с бандитами». «Часто ходите по городу с разряженным железом?» «Ночка выдалась. Особенная». Петр покачнулся, едва было не свалился со стула. Только теперь Арди заметил, что под полой пальто у сыщика олеет широкое алое пятно, и несколько красных жирных капель уже растеклись по полу в том месте, где Петр сидел, ожидая Арди. «Что с вами?» Ардан подскочил и, поймав падающего со стула сыщика, не без труда поднял того на руки и уложил на кровать. «Какое поганое чувство!» Процедил Агланов, прикладывая ладонь к пятну крови. «Когда другой мужчина поднимает тебя на руки?» Игнорируя причитание старой щеки, Арди выдвинул один из ящиков стола, достал оттуда несколько жестяных баночек с мазями, а также пару бинтов, заранее пропитанных целебными отварами. Рядом легли фляги с различными бодрящими и живительными чаями. «Откуда только и спросил Агланов. Арди, оценив свой арсенал, грустно заметил. «В последнее время у меня особенные ночи». Он подошел к шкафу, снял с него коробочку и вытащил оттуда обмотанную платками палочку. На ней еще остались следы от его зубов и клыков с тех пор, когда приходилось мазать свои раны и стараться не подавать звука, Тесс бы услышала. Да, они тогда еще не находились в совсем непонятном статусе, но все же. «Держите». Арт положил палочку в рот Агланова, после чего вытянул сорочку следователя из брюк и не очень умело разрезал ножницами присохшие к телу бинты. Петр мычал, дергался и бился головой о подушку. «Спящие духи!» — выдохнул Ардан, когда увидел, что именно стало причиной столь обильной кровопотери. На правом боку Петра, от подмышки и до тазовой кости, протянулись три длинных пореза. Узкие и ровные в основании и конце, широкие и рваные посередине. Характерная рана, оставленная когтями, огромными длинными когтями, не принадлежащими числу известных Ардану хищников. И самое неприятное, что от них расползались черные пятна, будто под кожу впрыснули смолу, медленно распространяющуюся по венам. Некротический яд. Арди поднял взгляд на взмокшее от пота лицо Петра. Если бы Ардан где-то задержался, пришел на пару часов позже, то нашел бы в своей квартире дурно пахнущий труп. Арт достал пипетку и, набрав немного масел собственного приготовления, оценил габариты Петра и несколько раз капнул на обмотавшую палочку платки. Глядя на секундную стрелку часов, юноша отмерял время. Вскоре лицо Петра разгладилось, зубы разжались, роняя палочку тому на грудь. Дыхание выровнялось, а руки, сжимавшие в кулаках плед, накрывавший кровать, расслабились. Ардан кивнул, закатал рукава и, перевернув часы браслетом вовнутрь, чтобы удобнее следить за временем, вооружился ножом. Он, конечно, обращался с ним далеко не так ловко, как Тесс со скальпелем, но полгода учебы целительскому искусству у профессора Леи не прошли даром. Медленно, стараясь не задеть здоровые ткани, Арди срезал поврежденные участки, обильно смазывая те одной из своих мазей. Пораженную плоть он выкидывал в жестяное ведро, где та шипела раздраженной змеей и плевалась черной жижей. Почему-то юноша не боялся того, что капли могут попасть на его незащищенную кожу, и совсем не замечал, как каждый раз, когда одна из черных точек уже почти касалась его собственной плоти, то на запястье вспыхивал браслет, подаренный от Анха, и капля испарялась прямо на лету. Участки, которые Арди смазывал мазями, стремительно краснели, а затем возвращались к прежнему розоватому оттенку. Кровь, льющаяся на постели на пол, останавливалась сразу, стоило жиже, пахнущей древесной корой, коснуться ее краев. Разве что зашивать раны Ардан все еще не умел, так что по локоть в крови стягивал края и смазывал ее уже другой мазью, пахнущей оттенком мокрого после утреннего дождя мшистого камня. Полчаса спустя, потратив часть своих запасов, взмокший Ардан, закончив обвязывать бок Петра бинтами, откинулся на спинку стула. С его рук капала кровь. Она заливала пол и впитывалась в доски. Оставалось надеяться, что ее вытекло не так много, чтобы Петр не проснулся от снотворного, и не столько, чтобы добраться до потолка квартиры ниже, хотя там все равно никто не жил. А ведь думал, что стоит приготовить крововосстанавливающий отвар, сам себе напомнил Ардан. Его тогда остановило то, что благодаря особенности физиологии Матабар он восстанавливался куда быстрее, а новую кровь организм вырабатывал буквально за несколько часов. Главное — поесть и попить побольше. Ну и тот факт, что Коверский, расщедрившись, выдал ему материалов и ингредиентов для личных исследований в алхимии не в том объеме, чтобы подготовить отвары, снадобья, чаи и масла на все случаи жизни. «Опять расходы», — выдохнул Арди, оценив объем истраченного. За окном солнце постепенно клонилось к закату, окрашивая небо в те же тона, что сейчас царствовали в его квартире. Придется поменять белье и купить моющее средство, чтобы оттереть пол. Еще пара десятков ксо. Длинные тени протягивались по улицам, кровожадно танцуя вокруг спешащих домой прохожих. Обволакивая громоотводы, пронзавшие крыши, тени потянулись к лицу Агланова, но Арди отогнал их усилием воли. Яд все еще струился по кровотоку Петра, и, скорее всего, ему придется провести несколько дней под капельницами в госпитале, чтобы не пострадала печень. Ардан поднялся со стула, тщательно вымыл руки хозяйственным мылом и... В дверь постучали. «Арди?» — послышался знакомый мелодичный легкий голос. «Да, Тесс», — отозвался Ардан, чье сердце уже почти пробило грудную клетку. Не хватало еще, чтобы она увидела залитую кровью квартиру и раненого Петра на кровати. «Можно зайти?» «Зайти?» Она никогда прежде не просилась к нему в гости. «Прости, Тесс, у меня тут алхимический эксперимент». Не соврал, ну и не сказал правды Ардан, чем категорически не гордился и вообще чувствовал себя изрядно погано. «Через пару часов проветрю». Послышался короткий приятный смешок. «Не переживаешь, что Аркару не понравится, и я приберусь?» «Хорошо. Тогда как освободишься?» Следующие слова дались Тесс с явным трудом. «Зайдешь ко мне?» «К ней? Зайти?» Если Тесс не просилась в гости к Арди, то по отношению к своей квартире даже намека на визит не оставляла. И так на протяжении уже почти месяца. «Хорошо». Несколько заторможенно кивнул Ардан. «Но я не знаю, как быстро освобожусь». Тесс, судя по звукам, неловко переминалась с ноги на ногу. «Ничего страшного. Я взяла на завтра отгул. Так что ложиться не буду. Дождусь. Ты заходи». И каблуки зацокали вниз по лестнице, пока не скрылись за скрипом ее входной двери. Ардан как-то раз предложил ей смазать и починить петли, на что получил недвусмысленный отказ. Она взяла отгул. Может быть, ей было нехорошо, и она хотела попросить помощи? «Проклятие!» Со стороны кровати прозвучало болезненное, немного пьяное шипение. «Что ты... не болит? Почему не болит?» Ардан, отмахнувшись от мысли о своей, он сам не понимал ком, вернулся к Петру и уселся на стул рядом с кроватью. «Анестезирующая мазь», — пояснил он, указывая на одну из баночек. «Я ее для себя готовил, так что до утра у вас ничего болеть не будет, но чувствительность тоже понизится». Петр, в это время сжимавший ногтями перепонку между указательным и большим пальцами левой руки, протянул. «Уже заметил». «Вы правильно сделали, что смочили алкоголем рану», — добавил Ардан, кивая на срезанные им бинты. «Это замедлило распространение яда и...» «Я облился». Арди в недоумении выгнул бровь. «Горело нещадно», — скривился Петр, откидываясь обратно на подушки. «Ублюдок хорошо меня задел. Я еле ноги унес. Уже, проклятие, не 20 лет». Чтобы с шашкой наголо и...» Агланов отмахнулся. «Обезболивающее, как назло, закончилось. Давно уже не обновлял аптечку. Вот и воспользовался старым армейским методом. Рука, правда, дрожала. Пролил». Ардан промолчал. «Взгляд ведьмы, да?» — прошептал, прикрывши глаза, Петр. «Когда ты пришел с тем дознавателем... Я без особого труда его поборол, а вот сейчас...» Ардан на мгновение замер. Его взгляд ведьмы работал даже тогда, когда диалог вел не он сам. Знал ли об этом Милар? «Скорее всего». «Что с вами случилось? И почему вы пришли ко мне?» — спросил Ардан. Он не стал интересоваться, откуда Петр Агланов знал, где живет Арт, и так понятно. «Я продолжал расследование убийства Лизы». «Но мы уже...» «Ни хрена! Вы вместе с твоим капитаном не сделали!» — перебил, чуть кривясь лицом, Петр. «Старые знакомые шепнули мне про демонолога, с которым вы разобрались. Да, это отвечает хоть и смутно на вопросы пропажи детей, но не проливает и капли света на убийство Лизы». Ардан на мгновение задумался. «Проклятие! Петр ведь прав. То, что на спине Лизы была изображена демоническая печать, вовсе не обозначало, что ее смерть связана с демонологом. Да, Лиза, как и Петр, пыталась выяснить детали пропажи детей, да еще и принимала участие в событиях на 5-й улице Больеро. Но перед смертью у нее, судя по следам на теле, явно пытались вызнать какую-то информацию. Какую? Вопрос. Точно такой же, как участие в произошедшем бездомной Фае. «Что вы смогли узнать?» — спросил Ардан. «С чего ты взял, юноша, что я тебе что-то расскажу?» «Потому что иначе бы вы не пришли ко мне, господин Агланов». Пару мгновений в квартире звенела гнетущая тишина, нарушаемая лишь мерным боем кровавых капель, падающих с кровати на пол. «Справедливо», — уже в третий раз повторил Петр. Лиза погибла на следующий день после того, как отчиталась, что напала на след одного из пропавших детей. Сердце Ардана пропустило удар. «Вы ничего не сказали об этом во время нашей встречи!» В сердцах он едва было не повысил голос, но вовремя взял себя в руки. «А у меня имелась хоть малейшая причина вам доверять, юноша?» Печально хмыкнул Петр и, открыв глаза, отвернулся к окну. «Что-то происходит в городе, я это знаю. И знаю, что знаешь и ты, как и этот твой капитан. Но я вот что скажу, юноша. Нечто подобное нельзя подготовить за месяц или два. Нет, мы становимся свидетелями расклада, карты для которого выкладывали долго, тщательно и скрупулезно. А значит, есть кто-то, кто помог скрыть подготовку». Задумался Арди, опуская подбородок на мостик из скрещенных пальцев. «Теперь вижу, что капитан таскает тебя с собой не только из-за ведьминого взгляда». «Да, юноша». Петр, кряхтя, хватаясь рукой за подоконник, принял сидящее положение и принялся застегивать сорочку. «У тех, кто стоит за всей этой мутью, есть свои люди, занимающие достаточно высокие и значимые посты, чтобы замести следы под ковер». «Вы подозреваете Милара?» «Я подозреваю юношу всех, кроме своей жены». «Логично». «Потому что она мертва уже почти как 6 лет». Петр надел туфли и, поднявшись, подошел к зеркалу. «Все остальные юноши?» «Меня зовут Арте Габар». «Я помню», — кивнул сыщик. «Так вот, юноша, всех остальных я подозреваю в равной степени». «Откуда мне знать, что вы сами не...» «Потому что я стар, юноша, беден и часто бываю пьян», — фыркнул Петр и, поправив пиджак, достал револьвер и несколько патронов. «Моей компании лишь несколько соседей, которых я знаю 30 с лишним лет. Дворовые псы, коты, неверные супруги, составляющие половину моего месячного дохода». Ардан, покачав головой, подошел к шкафу и снял сорочку. Придется опять смущать людей тем, что он стирает в канале Маркова. Правда, из-за зимы приходилось выдалбливать во льду лунку, чтобы получить доступ к воде. «Вечные ангелы! Юноша, вы имперский маг или окопный штурмовик?» Арди, проигнорировав Петра, надел последнюю сорочку, подцепил брюки за лямки и накинул костюм, полученный от Аркара. Не потому, что хотел как-то нарядно выглядеть. Все прочие пришли в такую негодность, что кроме как у себя дома ходить в них в любых иных местах попросту неприлично. Некоторые бездомные и то лучше выглядели. Жилетка вот только выбивалась из образа. Костюм щеголя, пусть и давно вышедший из моды, и вязаная жилетка с торчащими лямками. «Выглядите забавно, юноша», — склонил голову на бок Агланов. Сыщик, видимо, окончательно пришел в себя и вновь вернул прежнюю, спокойную, уважительную манеру речи. «Мне нужна ваша помощь, Арт». «Это я уже понял», — выдохнул Арди, поправляя воротник и застегивая пуговицы на жестких манжетах. Прикрепив к поясу гримуар, он накинул пальто, натянул на голову шапку и взял в руки посох. Искоса глянув на девственно чистое древко, Ардан задумался над тем, что, возможно, скоро придет время нанести на полотно первые печати. К примеру, базовую версию ледяных цветов, чтобы иметь перед глазами основу для модификаций. «Вы не выслушаете в чем именно?» — вздернул брови Петр. «Вы, господин Огланов, заявились ко мне в конце рабочего дня с разряженным револьвером и раной, оставленной громадными когтями». Арди указал на вершин посоха, на забинтованный бок Петра. «И вы ищете убийц Лизы. По-моему, вы сказали уже достаточно». Губы сыщика дернулись в едва заметной сдержанной улыбке. Немного печальной, чуть-чуть горделивой, но не за себя, а почему-то за Арди. Будто Петр оказался доволен тем, что он услышал. «Вы изменились с нашей первой встречи, господин студент». Старый сыщик, тяжело опираясь на спинку стула, поднялся на ноги и ловким хитрым движением пальцев накинул на голову шляпу. «Научились рулить? А то Лиза говорила, что вы совсем плохи в этом вопросе». Ардан закрыл за ним дверь и посмотрел в сторону лестничного пролета. Запах ТС струился глубоко изнутри квартиры, так что не стоило опасаться, что она услышит две пары ног вместо одной. Арди принюхался. Пахло чем-то еще, чем-то сдобным. «Юноша?» «Немного», — уклончиво ответил Ардан. «Хорошо». Петр достал из кармана ключи и бросил их Ардану. «Тогда поведете вы. Я не в том состоянии, чтобы довести нас в целости и сохранности». Ардан посмотрел на брелок в форме стального гогочущего черепа. Таким символом всего 70 лет назад украшали паруса и флаги пирата и мелкоморья, рассекавшие водные глади на деревянных судах. А теперь по морским и океаническим просторам ходили стальные корабли, дышащие дымом и сверкавшие тяжеленными пушками, способными срезать небольшие скалы. А что их ждало еще через 70 лет? Даже если не рассуждать о техническом прогрессе, то звездная наука тоже ведь не стояла на месте. «Арт?» «Прошу прощения», — встрепенулся Ардан. Вместе они спустились. Огланов держался за лестницу с силой отчаянием утопающего, хватающегося за протянутую ему тростинку. В пустующий, занавешенный мраком бар. Кое-где уже начала собираться в нелесные кучки столь же неприглядная пыль, а паучки постепенно осваивали новые территории. «Будет грустно, если из-за всего происходящего это место уйдет в прошлое». Печально вздохнул Огланов. Кажется, сыщик здесь бывал на концертах ТЭС, но Ардан его никогда не заставал. До недавних пор он почти не посещал выступления ТЭС, попросту не успевал. А сейчас, когда поменял свое расписание, то уже сам Огланов не наведывался в Брюс, полностью отдавая себя расследованию. Около поребрика стоял всего одно единственное авто. Даркс бородатого года выпуска с разноцветными дверьми, явно собранными с различных, так сказать, доноров. Не раз бывавшие в ремонте, местами сдавшиеся ржавчине и со старыми тонкими колесами. Сейчас, если верить тому же Аркару, разбиравшемуся и любившему автомобильную тему, использовали более широкие колеса. Он даже объяснял, почему, но Ардан не сильно запомнил. Его интересовал лишь вопрос умения водить, а никак не специфические детали. К технике он, конечно, безразличия не испытывал, скорее живой интерес, но попросту не имел возможности охватить разумом сразу все. Открыв дверь, Ардан убрал посох наискосок. Аркар рассказывал, что в новых дорогих автомобилях в углу соприкосновения спинки дивана и самого сиденья есть крепление для посоха, и положил руки на руль. Шершавая плетка облизнула ладони сыростью. Под подошвами ботинок проскользнули стальные накладки педалей, а деревянный, стесанный набалдашник рычага коробки передач слегка поблескивал в свете закатного солнца. Лак явно давно не обновляли. «Чего ждем?» — прокряхтел Петр, усаживаясь на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Сейчас, секунду». Ардан вспомнил все, чему научился сам, и что ему помог освоить Аркар. Юноша проверил, что рычаг находится в нейтральном положении, повернул ключ в замке зажигания, выжал сцепление и, поддавая газ, переключился на первую передачу. Автомобиль, хоть и с рывком, но тронулся с места. выкручивая руль, прикусывая кончики языка от усердия и сконцентрированности. Арди надавил на педаль газа и, дождавшись, когда стрелка тахометра достигнет нужных оборотов, переключил передачу. В Дерксе их имелось всего три, в то время как в новых автомобилях, способных разгоняться аж до 60 км в час, таких насчитывалось от 4 и выше. Так, немного дергано, частенько спотыкаясь на люках и ямках, они покатились в сторону кривоводного канала. Петр указывал, куда ехать. «На перекрестке с улицы Влюбленных прямо, по набережной, вплоть до моста Мучениц, а там через него и снова направо по набережной». Ардан, едва ли не вжимаясь подбородком в рулевое колесо, из-за своего роста он боялся, что, выпрямившись, будет стучаться головой о железную ржавую крышу, обивку которой когда-то давно собрали, да так и не повесили обратно. Внимательно следил за дорогой. Он старался ни в кого не врезаться, не ошибиться в сигналах регулировщиков на перекрестках, где, к неудовольствию Петра, дважды заглох из-за того, что плохо сориентировался с переключением передачи и вжимания сцепления. Не говоря уже о трамваях, которые следовало пропускать вне зависимости от движения, пешеходах, порой нагло перебегающих в неположенных местах, лихачей на новеньких авто, прыгающих между рядами, будто они блохи, а не водители. А еще старенький Деркс постоянно ворчал, фырчал, шипел двигателем, трещал накладками в салоне и так и норовил развалиться на ходу, постоянно заваливаясь в сторону от курса. Так что Ардан не получил ни малейшего удовольствия от пребывания за рулем и до сих пор не понимал, почему Аркар впадал в восторг, когда ему удавалось полихачить и, как выражался полуорк, дать в пол. Юноша, взмокнув так, как не потел на занятиях Аверского, даже не заметил, как они покинули городскую черту, оставив позади и пышные здания центральных районов и скромные вытянутые жилые дома рабочих кварталов, над которыми высились надменные принцы-небоскребы. Способность размышлять о чем-то, кроме череды манипуляций с педалями, рычагом коробки и рулевым колесом, вернулась Ардану только когда они, перемахнув через очередной холм, поехали по идеально ровной пустынной улице. Та протянулась между высокими коваными оградами, сплетавшимися воедино в полотне бесконечных верениц витых прутьев, увенчанных острыми пиками, перемешивающимися с каменными колоннами, украшенными разнообразными статуями. По ту сторону оград виднелись поместья. Разные величины и богатства внешнего убранства, но спорили в них они лишь между собой. В любой другой части страны каждый из подобных домов мог с легкостью сойти за главную достопримечательность губернского центра. «Предместья», — прошептал Ардан. Он слышал об этом месте. Здесь селились богатеи столицы. Те, кто не хотел жить в суете и тесноте острова Святого Василия и прилегающих к нему каменных островов. Вот и строили здесь, в получасе езды от городской черты, свои громадные имения. Зачастую они пустовали в зимнее время, так как по морозам ехать до города мало кто хотел. В то время как летом, наоборот, Святой Василий и Каменные острова практически вымирали, а богатеи перемещались сюда, в свои дворцы. «Здесь налево», — указал Петр на съезд, и они свернули с вычищенной от снега дорожки, миновали мост, перекинутый через пруд, и покатились по проселочной тропке вдоль кромки не очень большого озера. Правда, двигались совсем недолго, потому как вскоре сыщик скомандовал. «Глушите мотор, Арт». И сделал он это как раз вовремя, потому как впереди высились подтаившие, сверкавшие льдинками сугробы. Таких увязнуть не составляло никакого труда. Петр открыл бардачок и достал оттуда несколько заряженных месяцев, которые поспешил убрать в карман. «Выходим», — кивнул в сторону Петр. Ардан открыл дверь, вытащил посох и вдохнул. Полной грудью свежий ночной воздух. Тот слегка потрескивал от мороза и жадно кусал лицо, приветствуя долгожданных путников. Ветер выл и игрался среди скрипучих крон высокой хвои. Под ногами хрустел чистый белоснежный снег, а прелестная луна уже выложила серебристые тропки на замерзшую озерной глади. Даже несколько звезд, пробившись сквозь световое загрязнение метрополии, засияли над их головами, будто просыпавшиеся бриллианты на черном бархате прилавка старого ювелира. Ардан мгновение боролся с желанием скинуть ботинки, махнуть рукой на Петра и пробежаться по зимнему лесу, тем более что в этой части предместий тот казался родным и знакомым, хвойным и местами смешанным, а не лиственным, как практически по всей империи. «Повремените с ностальгией, Арт!» — Петр качнул револьвером, зазывая Ардана за собой. «Пойдемте!» Юноша пошел следом за Петром. Но уже спустя пару минут борьбы Петра со снегом, когда старый сыщик, поминая демонов, постоянно по колено проваливался в сугробы, Ардан его опередил. «Говорить, куда идти?» — попросил он. Агланов явно собирался возмутиться, но, видимо, оценив их возможности, смирился. «На 1 час 20 минут пока идите, юноша. Затем скорректирую», — выдохнул раскрасневшийся Петр. «Если бы не обезболивающие масла, тот, наверное, уже корчился бы в агонии. А сейчас выглядел вполне себе бодро». Ардан мысленно поблагодарил Йонатана и Сассара, обучивших его ориентироваться на местности по часам, бросив последний взгляд на спрятанный в снегах автомобиль. Видя спящие духи, Ардан куда больше уважал лошадей, чем бездушное железо. Юноша направился в указанном направлении. Пробивая себе путь посохом, он жалел, что не может, как в Алькаде, идти по снежному настилу, лишь немного утопая воном. Там, в горах, снег лежал плотно и крепко, напоминая собой ледяную твердь, а здесь влажный и рыхлый, тот, скорее всего, проваливался бы даже под снегоступами. «Может, расскажете подробности?» — предложил Ардан. Не то чтобы ему было не по себе, нет, скорее даже наоборот. Темный зимний лес, полный насмешливых теней, поглощенных мистичными, изменчивыми танцами, зрители которых приветствовали артистов неведомыми таинственными звуками. Уханье сов смешивалось со скрипом деревьев, а те, в свою очередь, перемежевывались с воем и криками животных, таящихся во мгле. Ардан чувствовал себя так, словно ненадолго вернулся домой. И только мысль о том, что позади, по протаренной тропе, шел старый раненый сыщик, заставляла мысленно возвращаться обратно в предместье. «Слишком подозрительно выглядело то, что ни одно из подразделений корпуса стражей не начало расследование о пропаже детей», — кряхтя, тяжело дыша, начал рассказ Петр. «Хотя бы в одном подразделении, но должен был найтись молодой, горячий, прущий против системы. Такие всегда есть. Их мало, они быстро сгорают или ломаются, но они есть». Петр, пыхтя в мокрых брюках, шагал сквозь снег, порой добиравшийся сыщику до пояса. Ардан же, конечно, никак на прогулке, но легко шел вперед, рассекая посохом настил. «Так что я стал искать подразделение, в котором произошло недавнее увольнение», — продолжал Петр, попутно не забывая прерываться на кашель. «И нашел 6-е подразделение в Тенде. Там уволили молодого офицера, недавно вернувшегося с фатийской границы. Такой не потерпел бы несправедливости и...» Петр замолчал и остановился. Ардан, давая сыщику передышку, тоже замер. Он обернулся и посмотрел на согнувшегося, держащегося за сердце старика. «Демоны! Идите курить! Мне надо, наверное, уже поменьше». Ардан промолчал. Сыщик перевел дыхание и махнул револьвером, показывая, что они могут продолжить путь. «Я его нашел, юный друг». Пыхтя, Агланов не спешил сдаваться усталости и снежной тюрьме. «В небольшой квартирке на отшибе Тенда, с перерезанным горлом и вырезанными глазами». «Глазами?» «Почерк Нарихман, это...» «Я знаю, кто такие Нарихман», — перебил Ардан. «Хорошо». С прежним кряхтением сказал Петр и, кажется, едва было не оступился, но вовремя вернул равновесие. «А вот только Нарихман не просто вырезает жертве глаза, Арт. Они делают это чисто, так что даже непонятно, каким именно образом. А лицо бедологи превратилось в сплошное месиво». Ардан нахмурился. Кто-то пытался скопировать почерк? «Именно. И вот вам, юный друг, небольшая загадка. В подразделениях не дают хода делам о пропажах детей. Тех, кто пытается расследовать, либо затыкает, либо заставляет уволиться, находится один принципиальный, и его убивают. На что это похоже?» Тут и гадать не требовалось. Но саботаж. «Отлично!» — затряс револьвером Петр. «Чей саботаж?» Ардан чуть сбился с ритма шага. «Вышестоящего должностного лица». «Замечательно. А теперь добавим следующие детали, Арт. Лиза и я не можем найти ни одного ребенка. Они все как под воду ушли. Пропали. И вот их находят на инженерном узле будущей подземки. А знаете, в каком количестве?» Перед глазами Ордана всплыла сцена не очень-то далекого прошлого. Извеченные тела детей, выпавшие из деревянных ящиков, где лежали сродни ненужному хламу, замученные и выброшенные за ненадобностью. Пальцы сами собой сжались в кулаки, и изо рта вырвалось морозное облачко, заставившее заиндеветь ближайшие листья. «Похолодало», — зябко дрогнул Петр. «Я вам сам отвечу, Арт. Тел нашли 37 человек, а я собрал в общей сложности 42 эпизода. Арифметика не сходится». «Пятерых так и не отыскали», — протянул Ардан. «Все верно, юноша. А Лиза смогла отыскать ниточку. Одного из детей видели через неделю после пропажи. Два человека посадили его в автомобиль. Номера и марку свидетеля, уличная шпана, не заметили. Но зато увидели, куда тот ехал». «В предместье?» «Нет», — хмыкнул Петр. «Тогда все опять зашло бы в тупик. Авто двигалось в сторону острова Святого Василия». «Что? Не в Больеро?» «Не-а». Ардан, которому несколько минут назад казалось, что он начал понимать рассказ Петра, нахмурился и сбился с мысли. «Но почему?» «Хороший вопрос, Арт». Петр снова остановился взять короткую передышку. От места, где оставили автомобиль, за полчаса они успели пройти почти километр. Ардан, озираясь по сторонам, хотел спросить, куда именно ведет их Петр, но чувствовал, что ответ на данный вопрос будет получен в конце нынешнего рассказа. «Пойдемте». Вновь выпрямился сыщик и продолжил говорить уже в спину Ардану. «Так вот, если соединить все воедино, то картина получалась следующая. Один из высоких чинов корпуса стражей покрывал исчезновение детей, за что получал взятки. Живым товаром. Детьми?» Ардан окончательно потерял нить рассуждений. «Но зачем кому-то понадобились дети?» «А вы подумайте, Арт. Хорошенько подумайте. Эксперименты с демонологией?» Спустя несколько секунд спросил Ардан. «Вы нашли чиновника стража-мага?» Петр замер на мгновение, затем рассмеялся. Одновременно радостно и грустно, как будто он был рад тому, что услышал из уст Ардана, и одновременно разочарован чем-то, чем-то глубоким и застарелым. «Вы, может, и изменились, Арт. Но постарайтесь сохранить себе как можно дольше эту вашу приятную детскую наивность». Петр сплюнул и вытер рукавом пот со лба, попутно распахивая полы мехового пальто. «Нет, взятка детьми потребовалась чинуши вовсе не ради экспериментов, а для удовольствия. Извращенного богомерзкого удовольствия». Ардана повело. Горло скрутил рвотный ком, голову сперва бросило в жар, а затем сковало холодом. «Это омерзительно», — подсказал Петр. «Далеко не самое мерзкое, что порой происходит в мире, юноша. Вы живете с мое, узнаете. В общем и целом, мне оставалось последнее — собрать данные. Наша цель проживает на острове Святого Василия, имеет высокий чин в корпусе стражей и скверную славу, как касательно склонности к коррупции, так и постельных извращений. Мне пришлось поспрашивать людей, которые знают других людей, и я получил список из нескольких фамилий». «Нескольких?» — воскликнул, не сдержавшись, Ардан. «Тише!» — зашипел Петр. «Мне дали 3 фамилии, Арт. Даже одно уже слишком много». «И я с вами полностью согласен, но мое описание было весьма расплывчатым. Я не мог дать полных деталей своим знакомым, чтобы не спугнуть ублюдка, так что с легкостью отмел 2 неподходящих мне персонажей. Остался последний. Но все, что у меня имелось, дедукция и чутье ищейки, не так уж и много на самом деле». Петр замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. «Чтобы убедиться в своей правоте, мне требовалось найти исполнителей или посредников. Такие люди, Арт, не пачкают свои собственные руки». Ардан вспомнил слова Милары и сдержанно кивнул. «Я вышел на группу отщепенцев, не принадлежащих числу 6. Каким образом?» Петр только подмигнул и продолжил рассказ. «Увы. Когда мне удалось выловить одного из них и начать интересоваться недавними событиями, то меня выследил его напарник, богомерзкий оборотень». Оборотни. О них, как и о вампирах, Ардан прочел из свитка Фатанха. Всего в мире существовало 3 типа оборотней. Природные, предки таких когда-то давно подверглись особенному влиянию лей-линий и передавали свою особенность по крови. Оборачивались зверьми по собственному желанию, сохраняя разум и целиком трансформируя облик. Они жили одновременно в 2 мирах — среди людей и среди зверей. Число их немногочисленно. И обитали они в основном в Армонда, Скальдавине и Урдаване. Весьма миролюбивые люди, живущие в своих стаях и почти не контактирующие с внешним миром. Еще имелись проклятые, те, чьих предков в прошлом прокляли Эанха, наделив их звериной сутью. Они не имели власти над своими трансформациями и подчинялись лунному циклу. Облик меняли не полностью, застывая где-то посередине между зверем и гуманоидом. Обладали невероятной силой, еще большей агрессией. Практически полностью лишены мук совести какой-либо морали. За века расселились по всему миру, передавали проклятия через поколения. И последний тип, о котором Ардан узнал уже в Большом, — продукты звездной магии и химеризации. Во время войны с Эктосом людские государства стремились воспроизвести заклинание Эанха, только своих оборотней пытались сделать сильнее, мощнее, устойчивыми к магии и так далее. Говорят, что-то такое даже получилось, но замок, в котором проводились эксперименты, оказался стерт в пыль группой Эанха. Секрет создания звездных оборотней исчез, а сами звездные оборотни почти полным составом погибли в войне. Уцелевшие же их семьи старательно скрывали факт своего существования, за века превратившиеся в мифы и легенды. «Лунный цикл только в середине», — выдохнул Ардан. «А следы на вашем боку слишком нехарактерны для зверей». Петр посмотрел прямо в глаза Арду. Тот поспешно отвел взгляд в сторону, чтобы ненароком не нырнуть в сознание сыщика. «Звездный оборотень», — подтвердил догадку Петр. «Если бы у меня имелось больше времени, я бы обратился к твоему капитану Пневу, но времени мало. Да и Пневу я, как и остальным, не доверяю». «Но доверяете мне?» Петр не сводил с него тяжелого взгляда серых глаз. «Лиза отозвалась о вас, юноша, в достаточной мере, чтобы я мог на вас в определенной степени рассчитывать». «Спящие духи! Если это действительно звездный оборотень, то тут не помогут скудные познания Ардана в военной магии. Да, он продвинулся в данной ветви науки, но пока даже не добрался до уровня обучающегося на военном факультете, не говоря уже о чем-то большем. Тот же эпизод с Керимовым на 60% состоял из удачи и эффекта неожиданности. Вокруг качались спящие заснеженные деревья. Ветер играл со блестящей метелью, а у Ардана опять мурашки маршировали по загривку. Ведь на этот раз с ним не оперативники и дознаватель 2-й канцелярии, а старый сыщик, страдающий проблемами с болезненным лишним весом и пагубной привычки чрезмерного алкогольного употребления. «Вам поэтому потребовалась моя помощь?» — тихо, с паузами спросил Ардан. «Из-за звездного оборотня?» Петр промолчал, но эта тишина стала лучшим из ответов. «Что еще, Паникарди?» «До меня донеслось, что после того, как вы разобрались с демонологом, наш дорогой чиновник не вылезает из своего загородного поместья. Ушел ублюдок в бессрочный отпуск, отдав дела заместителю. Сослался на проблемы с сердцем, если оно у него вообще есть». Петр обогнул Ордана и подошел к краю пролеска, за которым простиралось поле, в центре которого на небольшом холме взгромоздилось вытянутое поместье. Четырехэтажный старинный крылатый особняк с лабиринтом из живой изгороди и пышным парадным подъездом. К таким в прошлом подкатывали кареты, запряженные четверками лошадей. Поле по периметру вплоть до дороги, протянувшейся в противоположной от них стороне, скрывалась за все той же кованой оградой. Вот только с их Петром стороны в заборе обнаружилась дыра в виде выломанных погнутых прутьев, причем, судя по следам, свежая. В самом поместье, столь неуместно из-за своих изысканностей и дороговизны, выглядящим на фоне лесного покоя, в некоторых окнах горел свет. Его было видно даже отсюда. Искусственные звезды в тишине ночной мглы. «Он нанял охрану, да?» — упадническим тоном задал очередной вопрос Ардан. «Все верно, Арт», — не стал скрывать Петр. «И по моим сведениям, это военный маг в синем плаще». «Спящие духи, тогда что мы здесь делаем?» — чуть было снова не воскликнул Ардан. «Почему вы не обратились к плащам? Здесь, кроме их оперативников, никто не поможет». «Времени нет, Арт». Жестко отрезал Петр, чей голос вибрировал от той же стали, что сияла в его взгляде. «Этот ублюдок, как только узнает, что я вышел на след его подручных, тут же исчезнет. При его возможностях и средствах это не составит труда. На первом же корабле доберется до Сейроса, оттуда напрямик до Зидахиан». «Все еще? Помните, о чем я говорил, Арт?» — перебил Петр. «Никому нельзя доверять. У высших чиновников и круг общения подобающий. Откуда мне знать, что во второй канцелярии нет кого-то, кто вхож в этот круг? И, может быть, точно так же продажен. А, увы, из всех магов, которым я мог бы хоть немного довериться, я знаю лишь вас». «Ну, это синий военный маг», — напомнил Ардан. «А я красный». «Красный маг, упокоивший вампира?» — фыркнул Петр, в очередной раз демонстрируя свою осведомленность. «Вы думаете, что я идиот, Арт? Или вы совсем наивны и полагаете, что идиот ваш капитан и гранд-магистр Аверский, у которого вас видят каждый четвертый день? Всем прекрасно понятно, что маг первой звезды, даже если ему изрядно повезет, ничего не сможет сделать даже молодому вампиру. Иначе Эктос не создал бы их в таком количестве для борьбы с нашими волшебниками прошлого». Ардан молча открывал и закрывал рот. «Получается, все это время он зря пытался скрывать от плащей свою звезду, а те просто ему подыгрывали? Ну, зачем?» «Именно этот факт мы используем». Петр, поддавшись привычке, объединявший его с плащами, достал сигару. Правда, не закурил, а просто зажал между губами. Огонек даже такой маленький увидели бы из поместья. «Как тогда, при нашей первой встрече, Арт, когда я с помощью блефа сумел забрать себе все ваши ксо?» «Ну, это не семерка, а...» «Уймитесь, юноша», — перебил его Петр. «Вы еще узнаете, что в нашем, и, возможно, в вашем деле часто приходится забираться в самый центр капкана с абсолютно пустыми руками. Выручает только это». Агланов постучал себя по виску. «Ну а в данном случае мы попытаемся исключить мага из списка проблем одной маленькой деталью». «И какой же?» «Такой, что вы ученик гранд-магистра Аверского, одного из самых видных военных магов империи, и никто в здравом уме не захочет оказаться у него в немилости». «Аверский ради меня даже из дома не выйдет», — буркнул Ардан, прекрасно осознавая уровень их с гранд-магистром отношений. Аверский рассматривал Арда как необходимую обузу, а тот своего нового наставника как полезную неизбежность. «Наим-то это неизвестно», — хищно оскалился Петр. «Идемте, Ард, больше нельзя терять время. Кто знает, возможно, ублюдок уже все узнал, и в доме нет никого, кроме его прислуги». Ардан не сдвинулся с места. «Я что-то неясно объяснил?» «Все ясно». Ардан открыл гримуар. Петр дернулся было, словно собирался направить револьвер на Арди, но вовремя остановился. Кивнув, сыщик отошел в сторону и перестал мешать. Арди же, расслабившись, прикрыл глаза и, как и учил Скасти, открыл разум окружающему миру. Он вглядывался в изнанку реальности лишь пару мгновений. Меньше, чем требовалось, чтобы увидеть нечто сюрреалистичное, но достаточно, чтобы опознать, укрыто ли поместье щитом или нет. Как и предполагал Ардан, путь был свободен. Не потому, что неизвестный чиновник, он так и не спросил у Агланова имя их подозреваемого, пренебрег опасностью, а просто на таком удалении от города не прокладывались лейкабели, а держать стационарный щит на накопителях — та степень роскоши, которая доступна лишь единицам. Убедившись, что нет ни щита, ни каких-либо спящих сигнализационных чар, Ардан начал листать страницы гримуара, пока не нашел очень специфичное заклинание, созданное им на фоне постоянных встреч с демонами. Воспользовавшись знаниями о свойствах демонов и тем, что удалось почерпнуть из печати и посоха демонов, Ардан сотворил весьма несложную структуру. Один луч красный, один луч зеленой звезды — не самая сложная печать. И выполняла она всего одну задачу — искала демонов в заданной точке пространства. Он даже назвал ее банально — поиск демона. Прикинув расстояние до особняка, габариты здания и возможное наличие подвальных помещений, Ардан принялся модифицировать конструкцию. Благо, что когда вопрос касался собственных изобретений, то внесение правок в чертеж проходило куда проще. Но все равно Ард потратил около 5 минут на то, чтобы сотворить нужную печать. К чести Петра, тот не торопил и не вмешивался. Наконец, Арди ударил посохом о землю и влил нужное количество лей в получившуюся структуру. Черно-алая печать с синими всполохами засияла у него под ногами, и из навершия мгновением позже вырвался обнадеживавший ледяной символ, обозначавший полное отсутствие демонов. Оставалось еще понадеяться на то, что чары Ардана остались незаметными для военного мага, и что в доме не имелось каких-нибудь сигнальных артефактов, которые юноша не смог заметить, и еще множество иных, не сулящих ничего светлого факторов. «Готовы?» — спросил Петр. «Нет», — честно ответил Ардан. «Замечательно». Сыщик взвел курок и направился к дыре в ограде. «Пойдемте». Арди кивнул и пошел следом за Петром, попутно убрав руку в карман и нажав на выемку на своем новом сигнальном медальоне, полученном во время обеда от Милара.